парирование хлопком. Смысл приема под названием «парирование хлопком» в том, что, скрещивая мячи с противником, вы встречаете его повторяющиеся удары по вашему длинному мячу парированием мяча, а затем нанесением решающего удара. Суть парирования хлопком не в парировании и не в хлопке, а в том, чтобы парировать удар противника и, не теряя времени, поразить его ответным ударом. Если вы правильно выберете момент, как бы сильно ваш длинный меч не столкнулся с мячом противника, его оконечность при этом не отклонится. Чтобы достичь этого, вы должны долго тренироваться.